Полезный совет. Препарат Фейли Френд, по составу очень напоминающий средство Фейливей, может очень пригодиться ветеринарам при проведении осмотров возбужденных и агрессивных кошек. Ветеринары брызгают этот аэрозоль на руки, затем через несколько секунд подносят их к носу кошки. После того, как кошка почувствует феромоны, врач может начать процедуру. На момент написания этой книги Фейли Френд был доступен только в странах Европы, но в самом ближайшем будущем препарат должен обязательно появиться и в Соединенных Штатах. Я также всегда беру с собой для кошки ее лоток с запасом привычного наполнителя и знакомый корм, чтобы персонал клиники пользовался ими. Так кошке будет спокойнее. Кошки, остававшиеся дома, иногда плохо встречают того, кто возвращался из клиники. Стоит поместить вашего питомца в отдельную комнату, чтобы дать время успокоиться и приобрести более привычный запах вашего дома, а не больницы, и не казаться чужаком.